сколько? 5 423 доллара. Да это ведро и четырех не стоит. Я находился на открытой площадке магазина с подержанными тачками, под названием, видимо, взятого просто с фамилии владельца. Боб Биби, так назывался этот салон, с разными ведрами средней степени паршивости. Здесь можно было купить как немного подержанный мустанг, так и сильно подержанную сиесту с гоночными полосками. Мой же взгляд, за разными маслкарами американской мечты далеко не сразу упал на Амс-Явелин 80-го года выпуска. Тот был трехцветным, кое-где краску начала разъедать ржавчина. Но, когда я завел мощный восьмицилиндровый двигатель на 300 лошадок, понял, что это та тачка, которую я точно хотел бы взять, раз уж подвернулась такая возможность. Судя по многим отзывам, о внешнем виде тачек здесь не особо заботились, но вот на исправность мотора владелец давал гарантию аж в год, что было очень большой редкостью. Правда, цена кусалась, и я никак не мог ее сбить. Верно, оно стоит 5423 бакса, со скучающим видом ответил мне парень с явно мексиканским акцентом. Слушай, Ермана, не я устанавливаю цену. Будешь брать, или могу предложить за 4000 тот фиат? Ладно, беру. Хмуро полез я за кошельком, поняв бесперспективность торга. Да и машина действительно понравилась. В моем мире я бы смог такую купить, да никогда, тем более Джавелин в таком состоянии, с еще целым кожаным салоном. Карты принимаете? Не, у нас только за наличку расчет, оживился парень, поняв, что я все-таки беру машину. Бобби так от налогов уходит. Но я могу тебя до банкомата закинуть. «Какой у тебя банк?» «Нью-Йоркский», — ответил я, удивившись комментарию менеджера по имени Мэнни, что написано было на его табличке. «А ты не боишься, что я из налоговой, или еще что?» «Ха-ха, Ермана, ну и насмешил», — засмеялся парень. «Скажи еще, ЦРУшник, ты же русский, по акценту сразу понятно. Я бы сильно удивился, если бы они мигрантов стали набирать. Пойдем до тачки, сейчас подброшу, тут недалеко». «Ну да», — хмыкнул я на это. Я бы тоже удивился. Обратно я ехал уже на своей машине, сначала немного нервничая по поводу правил, но, затем, поняв, что от российских те отличаются не слишком, расслабился и получал кайф от обладания собственного железного коня. Мотор V8 390 гулко рычал под капотом, четырехступенчатая механическая коробка работала как часы. Здесь было куда приложить руку, и даже много куда, но Амс-Явелин SST Transam. Эта тачка стоила всех своих денег, несмотря на то, что банковский счет внезапно показал дно. Решение купить машину пришло как-то совсем логично. Карточка паспорта, как оказалось, являлась также и водительским, и обзывалась одним названием ID. У меня была с правом управления, на что я обратил внимание не сразу, а только озаботившись подобным вопросом и погуглив в интернете. Собственная машина решала сразу несколько проблем. Первое и самое очевидное – проблема с общественным транспортом. Автобусы тут ходили редко, не везде, и еще и контингент там набирался не самый приятный. В основном, в автобусах ездили цветные иммигранты, не особо парящиеся по поводу правил приличия. Да и со своей маской, я вообще много внимания привлекал, благо из-за роста не лез никто. Вторая проблема – поиск снаряда для тренировок. Покупать усиленный гриф и веса за 1000 зеленых – меня, откровенно говоря, душила жаба, да и лишний раз привлекать к себе внимание также не хотелось, даже в мелочах. Можно было обратиться к начальству, конечно, но этого делать также я не собирался. Скорее всего, руководство в виде Грейс пошло бы навстречу, но как-то не слишком я им доверял, если честно. Как говорится, если у тебя паранойя, это совсем не означает, что за тобой не следят. Так что и этот вариант отпадал. Остался только вариант с воркаутом. Но для него нужны были снаряды. Поднимать чужие тачки, да еще и в маске, не самая хорошая затея, если не хочешь сойти за странного угонщика. Да и место для тренировок проще было найти на машине. На примете у меня было одно местечко, железный треугольник или просто свалка. Так в интернете, да и в реале называли Виллитс Пойнт, небольшой район на задворках Куинса, промышленная территория в получасе езды от Центрального парка Нью-Йорка. Именно там я решил найти себе место и снаряды для тренировок. Ну и, заодно, покрасить тачку в менее приметный, черный цвет, заодно убрав начавшуюся коррозию. Адресок, где можно дешево и качественно покрасить машину, мне дал разговорившийся Мэнни. И это было, кстати, так как несколько тысяч баксов после покупки резко превратились в несколько сотен до зарплаты. В обычных сервисах цены, мягко говоря, кусались. Да и адрес как раз совпал с примеченным мною местом. Впрочем, ничего удивительного. Судя по комментам в сети, железный треугольник являл собой смесь свалок, разборок, магазинчиков, мастерских и еще много чего, очень сильно отличаясь от всего остального города. Сначала на тротуарах появились небольшие кучи мусора, потом начали попадаться раздетые и брошенные автомобили, некоторые просто без номеров, в пыли и с разбитыми форточками, а у других разбиты уже почти все стекла, а с кузова начали снимать запчасти. Затем на улицах резко пропали тротуары и асфальтовое покрытие, а мусор равным слоем скопился вдоль всех зданий. Хотя, в России подобное место смотрелось бы вполне органично, было не очень понятно, как такое до сих пор существовало практически в центре Нью-Йорка. Да, тут, конечно, бывает грязно на улицах, но не настолько. Здесь бывают плохие дороги, но не до такой степени. Даже в гетто, где скрывались мясник и мусор регулярно убирали, а дороги чинили. Островок анархии, на вроде Черкизана, где действует скорее упорядоченная бандами анархия, а не городские законы. В интернете удалось нарыть, что в первой половине 20-го века этот берег залива использовался как золотвал для сброса производственных отходов. В день здесь выгружали до 100 железнодорожных вагонов золы и шлака. Со временем золотвал закрыли и забросили, а на получившемся могильнике стали открываться свалки, фабрики по переработке вторсырья и автомастерские. Первое время район был совершенно неинтересен властям, но по мере роста города и развития окрестных территорий, власти начали задумываться и о его будущем. Правда, с засильем нелегалов они до сих пор справиться так и не смогли. Самое интересное, что в районе официально проживал всего один житель. Сколько же тут нелегалов? Много, очень много. И когда я только начал въезжать в этот район, объезжая огромные лужи полные мусора и хрен знает чего еще, буквально сразу же у меня возникли с ними проблемы. Нет, спасибо, в очередной раз повторил я опостылевшую фразу очередному то ли зазывали, то ли попрошайке, который настойчиво стучался в окно грязными руками и нес какую-то малопереводимую хрень на смеси испанского и английского. Вот что значит ажуда, вряд ли покраску. Гребаный навигатор на телефоне опять завел меня в какие-то ебеня. Сперва я заехал в тупик, из которого еле выехал обратно. Затем вот эта вот улочка с бомжами. Я ехал медленно, пытаясь объезжать подозрительные лужи и битые стекла. Застрять здесь с проколотым колесом было бы совсем хреново. Этим пользовались настырные отбросы, пытаясь что-то мне впарить, или просто клянча деньги. Нет, не надо. Уже начал злиться я, когда очередной бомж полез прямо под колеса, держа какой-то грязный стаканчик в руке, словно флаг, ажудами. Да съеби ты, блять. Наконец не выдержал и рявкнул я на бомжеватого вида мужика, который перегородил проезд машине, на ломаной смеси испанского и английского, пытаясь мне что-то впарить. Если не свалит, точно окажется под колесами, благо бампер тут был мощный. После моих слов, он тут же поменялся в лице, что-то агрессивно начиная выговаривать на испанском. К нему тут же начали подтягиваться еще несколько таких же люмпинов, заблокировав машину сзади. «Даме Динера, пута, собран». Под конец плюнул на капот и ударил по фаре ногой. Послышался звон лопнувшего стекла, отдавшийся в разуме лопнувшей тонкой нитью собственного терпения. Остальные его товарищи обступили тачку по бокам, агрессивно гомоня. Один из них стучал в окно водительской двери, жестами показывая, чтобы я выходил из машины. «Ну все, пиздец вам», переполнило меня холодное бешенство. «Хотите, чтобы я вышел?» «Да, сука, пожалуйста». Кастет сам прыгнул в руку, а водительская дверь распахнулась, сбивая с ног грибанного попрошайку. Первый тощий голодраний получил берцем в живот, и выблевывая съеденный завтрак откатился прямо в лужу, подняв целый фонтан грязных брызг, окатив стоящих рядом придурков. Два быстрых шага, и любитель харчков лишился последних остатков желтых зубов, получив в челюсть кастетом и теперь подвывая держался за лицо, валяясь в мусоре. Остальные на секунду оторопели от быстроты и жестокости расправы. Кое-кто отступил подальше, но двое самых дерзких достали складные ножи, явно собираясь проделать во мне пару незапланированных отверстий. Еще один выхватил откуда-то ржавые мачете. «Серьезно, достали, блять?» — проговорил я на русском, выхватывая глок и с щелчком досылая патрон в патронник. Затем, уже на английском, «Я, сука, ясно сказал, уебывайте отсюда, мрази, компринда». Через прорезь прицела были четко видны побледневшие рожи, с которых живо сошел весь загар, как и желание расквитаться. Ножи тут же полетели в грязь, а заскорузлые руки потянулись куда-то к небу, показывая множественные отметины от шприцов. «Кыш-кыш», качнул я пистолетом, и был на удивление прекрасно понят. Через несколько секунд дорога была девственно пуста, не считая грязи и мусора. Убедившись, что никого больше нет, обошел тачку, с грустью взглянув на разбитый фонарь. «Вот тебе и покрасил, еще и его менять». В Нью-Йорке были конские штрафы за неработающие фонари, поворотники, отсутствующие номера. Надеюсь, этот маляр знает кого-то, кто может помочь этим. Хотя надежда его найти исчезала с каждой минутой, проведенной в этом месте. Разочарованный, я вернулся обратно в машину и поехал дальше, осторожно объезжая лужи. Навигатор вел меня среди узких улочек, между заброшенными боксами. Свернув еще раз, на более широкую дорогу, надежда отыскать маляра возникла с новой силой. Все потому, что здесь, несмотря на общую бедность и такие же дороги, стало гораздо меньше мусора. По пути стали появляться разные лавки, шиномонтажки в боксах. Людей стало больше, но выглядеть они стали получше, хотя все еще бедно. Куча магазинчиков, сложенные друг на друга остовы автомобилей, фигурки из подручных запчастей, разборки и неплохо сделанные самодельные вывески – все это утверждало, что я на нужном пути. А еще, сменившийся на обычный, запах нечистоты мусора, преследовавший меня всю дорогу, от которого хотелось блевать. Теперь он сменился на запах дыма, жареного мяса и специй. Колорит дополняет громкая мексиканская музыка и запах дыма от многочисленных жаровин, на которых готовят еду. Над всем этим безобразием возвышался вдалеке современный бейсбольный стадион, стоящий через улицу. Когда я увидел мужика, гнавшего от двери двух петухов, то даже не удивился. Даже удивительно, но здесь кипела своя жизнь, сильно отличающаяся от ее подобия буквально пару улиц напротив. И вот тут я, наконец, нашел посоветованную мне мастерскую. $300, с невозмутимым видом сказал мне пожилой латинос, на всякий случай написав сразу на бумажке в блокноте. Он долго осматривал машину с разных сторон, цокал языком, кое-где сковырнул краску ногтем, а затем выставил счет, почти как в обычном сервисе. «Да заебали!» – пробормотал я на великом и могучем, и, видя в глазах непонимание, продолжил на английском: «Я отмыни». «О, что ж ты раньше не сказал», – недоуменно произнес мексиканец, откликающийся на типичное имя Мигель. «Для клиента-племянника сделаю скидку, скажем, 150, и к завтрашнему вечеру машина будет полностью готова». Резко опустилась цена ровно наполовину. «Хорошо», – кивнул ему, не став спорить. «Это действительно было довольно дешево, главное, чтобы покрасил нормально. Впрочем, если нет, наведаюсь сначала к нему, а затем и к его племяннику. А с этим есть кто на примете?» Я показал на разбитую отбросом фару. Лампочка была цела, а вот стекло нужно было заменить. «Да я сам заменю, еще за двадцатку, устроит?» Мельком взглянул на фару Мигель. «Да, устроит», вздохнул я, подсчитывая, сколько у меня останется денег до зарплаты. Выходило, что не слишком много, всего пара сотен с мелочью до следующей недели. Хотя это я, конечно, зажрался. Конкретно в этом месте, готов поспорить, на эти деньги можно было прожить довольно неплохо весь месяц, если не больше. У меня, правда, еще был один вопрос, который лучше задать аборигену здешних мест. «Есть тут место, где могут сварить снаряды для тренировок, куе?» Вытаращился на меня мексиканец. «Блять, не сварить, боил, а сделать сварить, велт», понял я, что перепутал слова. «Ох», рассмешил, залился смехом пожилой мексиканец. «Впервые вижу такого странного гринга. Ты случаем не супер, а то маску носишь. Зачем тебе делать снаряды? Деньги есть, сходи в зал». Что-то типа того, снял я маску. «Так есть, если нет, ох, миерди». Тут же прекратил смеяться Мигель. «Да, не повезло тебе, Мира, есть у меня знакомый, который может сделать все что угодно из железяк. Если хочешь, могу подбросить до него, если машину оставляешь». «Да, было бы кстати», надел я маску обратно. «Вряд ли здесь автобусы ходят. Примерный вид там съявелен». Глава 23. «Кто мало тренируется, тот мало живет». Ван Панчмен. «Зачем тебе это, парень? Ты из этих ряженых, что ли?» Подозрительно поглядел на меня пожилой мужчина, который был владельцем свалки авто, на самом краю квартала. Мигель подвез меня на своем старом пикапе практически до ворот, еще и показал, как отсюда пройти к автобусной остановке. На мой же вопрос о такси только посмеялся. В целом можно было догадаться, что такси сюда обычно не заглядывают. Клиенты тут такие, что лучше вообще не приближаться к этому месту. Свалка стояла на самой границе мира света и мира тьмы, а, вернее, в самом начале веселого квартала. Правда, с другой стороны, не там, где въехал я. Да и, как оказалось, в то место, куда завел меня навигатор, даже местные не суются, называя это место Виши. Туда, в заброшенные и выкупленные государством склады, селились в основном наркоши. Старик Бен, к удивлению, даже не латинос, вдумчиво выслушал мои пожелания, после того, как я сказал, что от Мигеля, а затем начал задавать свои вопросы. «Если и так, тебе какое дело?» Вопросом на вопрос ответил я. «То, что у меня есть какие-то способности, тот рано или поздно все равно узнает. Тащить в дом кучу металлолома я не хотел, да и место на свалке автомобилей для тренировок лучше не придумаешь. Так что помимо самих снарядов, я хотел от него еще и аренду небольшого участка, что наверняка найдется на этом могильнике. Знаю я ваших», — смачно сплюнул тот на землю остатки жевательного табака, уже, видимо, приписав меня к местной супергеройской братии. «Оглянуться не успеешь, как все в камерах утыкано. Мне тут лишнее внимание нахер не сдалось. Камер не будет», — понял я его резон. «Мне лишняя шумиха наоборот не нужна, потому сюда и обратился. Плачу хорошо, проблем не будет. Мутный ты какой-то», — все еще подозрительно глядел на меня мужик. «И акцент у тебя приметный. Из русской мафии, что ли? Если бабки есть, херли тогда в зал не запишешься? Моя свалка тебе нахера, чтобы было дохера», — задолбал меня старик, и я приспустил вниз бандану, которой пользовался днем, вместе с очками и капюшоном. Видок у меня, конечно, был подозрительный, впрочем, тут на самом деле многие так ходили, особенно из банд. Я сказал: «Камер не будет, проблем тоже. Если тебе деньги не нужны, так и скажи. Эка тебя жизнь помотала», — удивленно произнес старик. «Ты горячку-то не пари, я же не отказываюсь, просто спрашиваю». «А я не справочная, чтобы спрашивать», — хмуро ответил я, натягивая бандану обратно и раздумывая над тем, не взять ли мне все же обычный гриф для пауэрлифтинга на 400 кг. Только вот дома устраивать качалку — такая себе затея. Мало того, что, как я надеялся, веса вскоре будут более тяжелыми, так и неизбежный шум принесет проблемы с соседями снизу, так что либо искать место для уличных тренировок, либо идти на поклон к Грейс. «Возьмешься, или мне другого поискать?» «Да кого ты тут найдешь, одни макроспины кругом», — снова сплюнул тот. «Две сотни за работу и сотня за аренду зала». «Очень смешно», — хмыкнул я. На самом деле было забавно, что он еще и расист чутко, хоть и живет в квартале полном мексиканцев. Макроспины — так в Америке вроде бы называли мексиканцев по причине того, что, незаконно пересекая границу, им приходится переплывать реку Рио-Гранде. Впрочем, еще забавнее называть залом свалку. За сотню я действительно могу в нормальный зал записаться. Да и все это железо я тут оставлю, потом продашь. «Так ты же сам сказал, что тебе лишняя огласка не нужна», — тут же ответил хитрый старый мудак. «А у меня место тихое. Да и за работу нужно бы заплатить, меньше чем за полторы и браться не буду». И начался торг. Не очень понимаю тех людей, которые в принципе любят процесс торга и битья себя в грудь в попытке увеличить-уменьшить цену. Какой в этом интерес? Пустая трата времени и сил. Но и платить за металлолом и свалку по цене нормальных снарядов я также не очень горел желанием. Так что пришлось немного поторговаться, хотя место отвечало всем моим требованиям. Сошлись на сотни за работу и 50 в месяц за мое пребывание на свалке. За них старик обещал сварить пару штанг, гантели, дать кувалду, покрышки, ну и прочие мелочи. Для него это особо ничего и не стоило. Была бы сварка и инструменты, я мог бы сам подобное из металлолома сварганить. При наличии этого металлолома, конечно. Единственные условия, которые коренной американец, как он сам утверждал, поставил сразу: никаких камер, иначе сделка разрывалась. Никаких посторонних, кроме меня, ну и самостоятельное обустройство места под тренировки. В целом все логично, и мы скрепили договор рукопожатием. Мне так точно ни камеры, ни свидетели были ни к чему, так что проблем с этим не было. Тем более, что приходить можно было когда угодно, сам старик жил прямо здесь, в большом трейлере. За работу он принялся тут же, запрягая меня ему помогать. Для начала тот указал на какую-то старую скамейку, одиноко ржавеющую возле сарая, закрытого на амбарный замок. После достали два мотора, примерно на 200 кг каждый. Оба я по очереди поставил на старые весы, где Бен срезал все лишние для ровного веса. Затем быстро приварил к ним старую автомобильную балку, зачистив место для хвата становой. Не отвалится, с сомнением поглядел я на получившуюся конструкцию. Не должно вроде бы, протянул старик, оглядывая снаряд. Вроде. Эй, я вообще-то тачки варю, а не спортинвентарь. Вновь сплюнул тот. Отвалится, новую сделаю, по гарантии. Ага, а ногу мне тоже по гарантии приделаешь? Мрачно спросил я, примериваясь к местам для захвата. А ты ноги под железо не суй, и все хорошо будет, осклабился тот на удивление белыми ровными зубами. Вторую штангу чуть позже доделаю, мне еще новую партию надо разобрать. Кувалда там, покрышки сам найдешь. В остальном, развлекайся, только вот ту кучу не трогай, это на разбор. Показал он на огромную гору поставленных друг на друга старых авто, которые еще были в приличном состоянии, для кусков металлолома. Колеса были сняты, стекла то ли разбиты, то ли вынуты, но действительно, в отличие от остального хлама, с этих что-то еще можно было снять. «Да, хорошо», – пробормотал я, уже снимая с себя лишнюю одежду, вешая ее на дверь наименее ржавой машины. Спортивную одежду я, как всегда, забыл, хоть и собирался найти место. Впрочем, было тепло, а штаны в целом и так спортивные, подойдут. Мне не терпелось уже приступить к тренировкам. Тем более, что делать было особо нечего. Оставшиеся сотни и так хватит только на еду и бензин. Так что я воткнул в уши доставшиеся вместе с телефоном наушники, включив лучшую песню всех времен для тренировок Survivor, ее Офф Хеттигер, и начал разминку. Ну что, попробуем прокачаться. Гоннов Лынов, подвывал я в такт музыке, добегая последние метры дистанции вокруг железных гор и ускоряясь до максимума. Завершающая часть тренировки, самая сложная, когда приходится перебарывать самого себя, чтобы не дать слабину. Я уже несколько раз обманывал собственный организм, обещая, что вот добегу этот круг, и на этом точно все. Но сейчас круг действительно был последний. Солнце клонилось к закату, пора было собираться домой. Песня за время моих тренировок также уже давно сменилась несколько раз, и пошла на новый заход. Билл Санти, Гоннов Лынов, не менее легендарная песня, которая здесь была не так популярна, как в моем мире. Еле ее нашел. Флинг Хикхнов. Блять. Подвернувшаяся под ноги железка изменила мой маршрут в сторону железной кучи, в которую я на полном ходу с грохотом влетел. Флинг, сука, хикх. К боли в мышцах добавилась еще и острая боль от распоротой железкой ноги и порезанных рук. Попытка выбраться привела к тому, что часть мусора начала съезжать вниз, хорошо не на голову. «Ты там живой?» – послышался оклик Бена, который после разбора кучи хлама с помощью стареньких погрузчика и манипулятора, сноровисто разбирал кучи металлолома, который местные приносили ему за небольшую плату. «Да», — откликнулся я, все-таки выбираясь из невольной западни. «Живой пока еще. Хорошо, тогда давай уебывай уже, я закрываюсь скоро», — прокричал в ответ старик. «Да похер», — хотел было я ему ответить так же нелицеприятно, но затем просто плюнул на все это и похромал к небольшому летнему душу, представляющим из себя большой пластиковый куб с водой и приваренную к нему лейку. В целом он прав, я немного подзадержался, но больно уж впечатляющими были результаты помимо моего падения, конечно. Как бы еще заразу какую не цепануть здесь. Говоря о результатах, разминка, опостылевшие отжимания, бег. Дальше приступил к основному. Становая тяга вначале пошла тяжело. Ладно, если говорить прямо, то я эти два мотора смог только чуть приподнять, да и то едва не надорвался, вплотную задумавшись о приобретении специального пояса. Так что пока Бен был занят, начал с подъема лишь одного конца. Правильно это упражнение называется, конечно, тяга Т-образной штанги в наклоне, но кому не похер. Начал с трех повторений в лесенку до 10, не дошел и до 9. Просто в какой-то момент руки разжались сами собой, с глухим стуком вогнав мотор в землю. Через боль попробовал сделать еще разок. Получилось даже 2. Только руки и спину как огнем жгло. Дальше приседания с утяжелителем в виде покрышки, снова бег. После того, как Бен освободился, сварганил мне из лома и нескольких колес от грузовика вполне себе разборный гриф. Только вот чтобы веса поменять, нужно ключом болты креплений выкрутить. Получилось как раз около 200 килограмм. Больше лом не выдерживал, начиная гнуться. Но с этим старик, почесав лысеющий затылок, обещал что-нибудь придумать. А так, получилось в целом неплохо. Даже чуть безопаснее, для работы одному, чем обычный гриф. Перекладина как раз чуть выше груди получилась. Скамейка только подкачала, жесткая, зараза. 200 кило я выжал всего пару раз. Третий не смог, руки сорвались на не имеющем ребрышек металле. Список покупок пополнился нормальными перчатками. Ну а дальше повторял, пока совсем не задолбался. Короткий отдых с походом в какую-то уличную забегаловку, которую мне посоветовал старик. Не пожалел, так а там были вполне себе, даже если не задумываться, откуда там взялось мясо. И всего за бакс сразу 8 штук. После сытного обеда, ужина, правда, не оставляло послевкусие, что меня где-то наебали с ценой. И я, сейчас, не про тако. После все повторилось опять. Но вот в чем дело. Спустя пару часов я ожидал, что последующая тренировка будет сплошным мучением. Собственно, она им и стала. Боль в мышцах никуда не делась. Но вот результаты. Я смог повторить все, что делал всего за 2 часа перед новым подходом. И даже больше. На парочку повторений, но больше. Это придало такой мотивационный вагон, что я впахивал как проклятый до самого заката, забивая мышцы до того момента, когда даже пустую руку поднять над головой, уже было огромным достижением. В общем-то, доведя себя до состояния, когда ноги уже не держали тело, получил то, что получил. Гадство, стоя под душем, я осматривал распоротую лодыжку, из которой, на удивление, даже кровь особо не шла, мутными разводами уходя вместе с водой в слив. Хотя, возможно, порез был не особо глубокий, так что регенерация с ним справлялась быстрее, чем с порезом от скальпеля. Небольшие ранки на руках вообще затянулись спустя несколько минут. В любом случае, попросил у Бена спирта и бинт, который тот мне продал, за все тот же доллар. Впрочем, неважно, ногу забинтовал, вещи собрал и потопал к более благополучному району, чтобы вызвать такси. Дорогое удовольствие, но добираться до дома, судя по навигатору, через 3 пересадки я не хотел. Такси вызвалось не сразу, и даже не со второго раза. Чертов Убер. Но в конце концов, после насыщенного дня, я оказался дома, буквально сразу рухнув на так и не собранный диван. Подушечка ждала меня. Завтра наверняка после такой тренировки последует отходняк, а еще нужно было забрать машину, дать показания, и еще куча дел, которые я собирался сделать. Но в первый раз за все время нахождения здесь, у меня было ощущение, которое знакомо всем, кто ходил в зал. Чувство, что ты провел этот день не зря. Глава 24. Как это называется, когда тебя одолевает злость и страх одновременно? Не знаю, Златрах, Дэдпул. Вставай, долбодител. Пора ебашить. Сквозь сон доносилось на великом и могучем из динамика телефона. Вставай, долба. Да сука, еле заткнул я чертов китайский смартфон, который сам поставился на автоблокировку, не давая выключить собственный мерзкий голос, который казалось отличной идеей записать вчера на будильник. Голова была ватная, тело болело, как будто бы меня во сне хорошенько кто-то отпинал, да и вообще чувствовал себя больным похмельным человеком. Кое-как поднявшись с кровати, полусонный засыпал кофе в кофеварку, нажав на красную кнопочку и потопал в ванную. Уже там, содрав бинты, обнаружил под ним уродливого вида рубец, оставшийся на месте распоротого участка ноги. Озадаченно посмотрел на бесследно зажившие руки. Да что не так-то, выругался, окончательно не понимая принцип собственной регенерации. С затаенной надеждой посмотрел в зеркало, но там отражалась все та же уродливая рожа в отметинах. Разве что щетина клоками выросла, которую я с большим удовольствием сбрил. Как и похожего вида волосы на голове, единственные изменения произошли с мускулатурой. Я и раньше походил на высушенного перед взвешиванием легковеса, но сейчас мышцы еще больше очертились, натянув кожу, и немного прибавили в объеме, но это было скорее неприятное изменение. Еще чуть-чуть, и можно сойти за ходящее уродливое анатомическое пособие. Лицо также похудело, щеки ввалились вовнутрь, очертив скулы. Видимо, нужно есть еще больше, иначе скоро можно будет косплеить красного черепа. Душ не справился с остатками сна, только немного облегчил боль в мышцах. Но и на этом большое спасибо. Большая чашка кофе также не смогла вымыть из организма песок морфея, но придала немного сил и аппетита. Так что следующим шагом я вновь начал разорять собственный холодильник, как-то незаметно для себя уработав практически половину купленных прозапас готовых завтраков. В свое оправдание еда была ну очень вкусной. Наконец проснувшийся организм воспринимал ее так, как будто бы я не спал, а всю ночь смолил вполне разрешенную тут травку. Причем, как Снуп, целыми сигарами. Что за, наконец утолив дикий голод, посмотрел на пустые пачки, на свой чуть округлившийся живот подсчитал количество калорий, благо на каждой упаковке было написано, сколько в ней содержится. И как-то вышло, что я за один завтрак употребил практически 10 тысяч калорий. Как Стронгмен Брайншоу за весь день. Мне наверняка должно было быть крайне плохо, но не было. С сомнением посмотрел на собственный уже практически плоский пресс. Если чертов Ви меня и к еде адаптирует, это совсем хреново. Нужно все-таки как-то разобраться, по каким принципам действует моя способность. Бах-бах, застучали в дверь, похоже, что ногами. Я в этот момент в ванной с упорством мазохиста резал себе кожу. Причем на всех частях тела, чтобы, наконец, хотя бы понять принцип, по которому способности залечивают без следа одно, а другое оставляют таким же уродливым. Что-то выходило, но пока что я не понимал, что именно. Какого хера тебе надо? Рывком распахнул я входную дверь, совершенно не удивившись увидеть на пороге мясника. Только он, в лучших традициях мудачества, не мог воспользоваться звонков, портя новую дверь. Твою мать, от неожиданности тот, немного подался назад, нащупывая пистолет. Ты какого хера голый? И мне кажется, или ты стал еще уродливее? Вернул он самообладание, без разрешения проходя вовнутрь. Во-первых, я в штанах. Во-вторых, я в собственной квартире. А в-третьих, у меня, сука, звонок есть. Со злостью захлопнул я за ним дверь. Мясник действительно задолбал меня своим отношением к чужой собственности. И сними свои ебаные ботинки. Ладно, ладно, остынь, красная угроза, усмехнулся Бучер, подняв вверх руки. Я, конечно, могу снять ботинки, но черт возьми, не обещаю, что мои ноги чище. К тому же, я ненадолго. Кстати, чтобы ты знал, у тебя дверной звонок не работает. Все у меня работает. Вновь распахнул я дверь, демонстративно нажимая на кнопку, которая издала дребезжащий сигнал. Ботинки, блять, сними. Вот тут ты меня подловил, усмехнулся тот, показав большой палец. Но ботинки так и не снял. Правда, были они явно чище, чем в прошлый раз. Так что ты у меня забыл? Посмотрел я на Бучера, который развалился на собранном кресле. А что, в той я по доброте душевной решил проведать дорогого товарища, который словил вражескую пулю на операции, ты не веришь? Спросил он. Так это ты меня подстрелил. Я, не я, какая нахуй разница? Отмахнулся мясник. В общем, так как у тебя сегодня допрос, я по доброте душевной решил тебя подвести до агентства, ну и проинструктировать, чтобы ты не спизданул ничего лишнего, разумеется. Вот в это как-то больше верится, ответил я, узнав причину. С него сталось бы попытаться втянуть меня в какой-то движ, к которому я сегодня точно был не готов. Сейчас оденусь, расскажешь правильную версию. Кофе будешь? Мне, пожалуй, латте с карамельным сиропом и немного корицы, то ли пошутил, то ли реально заказал тот. Ага, кофе в кофейнике, корица, там же где и пошел нахер, сам налей, молоко, кончилось вроде, проговорил я, заходя в ванную, где оставил шмотки. После стирки штаны и толстовка были немного мокрые, штаны к тому же еще и рваные. Ладно, все равно других нет. Быстро оделся, смыл кровавые разводы на ванной лейкой и вышел обратно. Я смотрю, все еще придерживаешься стиля русского бомжа, оглядел мой вид Бучер, успев налить себе чашку кофе. Ты чё одежду нормальную не купишь? Долгая история. Вздохнул я, понимая, что денег с таким аппетитом мне едва хватит на еду. О, кстати, будет сотня до зарплаты, тебе же практически 20 кусков на карту упало. Поперхнулся Бучер, показывая подозрительную осведомленность о моих финансах. Ты куда все деньги проебал? Тачку взял, хату обставил, за аренду заплатил. Начал перечислять то, на что ушла вся эта сумма. И вообще не твое дело, будет сотня или нет, пиздец ты бомжара, а мы еще о половине миллиона речь вели, хмыкнул мясник, но достал и протянул мне банкноту. Чаевые, блять, самый дорогой кофе в моей жизни. Да верну с зарплаты, пробурчал я, выхватывая портрет Франклина. Если меня после твоего инструктажа не уволят к херам. Да не ссы, я 100 раз так делал, оскалился мясник. Всего пару раз уволили. С местным особистом беседа прошла штатно. В отличие от моих въедливых коллег из ментовки, Тому было абсолютно безразлично, что именно я говорю, главное, чтобы совпадало с другими показаниями команды, ну и официальном рапорте. В рассказе, в принципе, ничего не поменялось. Кроме как момент, когда наглый супер попытался убить агентов при исполнении, а Кимика это доблестно предотвратила. Ну и еще Бучер естественно предупредил о том, что действия Златовласки незаконны, дал время на выполнение законных требований, зачитал права, сделал предупредительный выстрел. И не в голову ублюдка, а в пол. В общем, ничего нового. Все-все понимали, главное было не накосячить в процессе, и чтобы не было никаких расхождений в показаниях и рапорте. Правда, Грейс все равно была не очень довольна. Впрочем, складывалось у меня ощущение, что та всегда не слишком довольна, как и положено высокому начальству. Но за задержанного по правилам Голожопова Негритоса всем полагалась премия, которую нам так и не выдадут, вроде как за самоуправство. Типа и похвалили, и поругали, в итоге хрен с маслом. Меня на самом деле больше интересовал момент с очередной собственной смертью. Про нее в рапорте, конечно, было ни слова, но Бучер рассказал, что пока меня везли до дома я, оказывается, вроде как успел еще раз умереть, на этот раз от кровопотери. Это, а также собственные эксперименты и наблюдения наталкивало на невеселые мысли о собственных способностях, которые я пока что придержал при себе. Судя по словам Бучера, к работе приступали уже после выходных. Пока что можно было передохнуть, правда в выходные договорились встретиться с мясником, чтобы проконтролировать Деника. Еще тот обмолвился кое о каком намечающемся дельце и сюрпризе, но подробностей не рассказал, только забросил по моей просьбе до свалки, раз уж взялся подвозить, и уехал по своим делам. Забавно было узнать, что Бучер, оказывается, знал испанский, по крайней мере матерную часть языка, крайне помогающую общаться с местными. Впрочем, был у него и другой аргумент. Когда мы свернули на грязные улочки мусорного города, едва тот заметил первого попрошайку, как обложил его матами на испанском, и нацелил на него пушку. Всех остальных промоутеров как ветром сдуло, а я еще опасался показывать пушку. Видимо, надо было сразу так и сделать, не менял бы фару. Мигеля, как оказалось, он тоже знал, подтвердив, что меня все же немного наебали с ценой, но не слишком сильно, на полсотни плюс-минус. Репутация у мужика была достаточно хорошая, а вот у самого мясника, не очень, так что закинул он меня чуть дальше, чем стояла мастерская, и, отговорившись со звоном с быткой, свалил. Впрочем, тут было недалеко. Пробираясь через прилавки и толпу мексиканцев, я, по пути закинув в себя пару тока, дошел до мастерской Мигеля. Хола, гринго. Поприветствовал меня пожилой латинос, выходя из бокса для покраски, снимая с себя малярную маску. Рядом уже стояла пара тачек на очередь. Одно довольно ржавое корыто по типу пикап, а другая, вполне себе современный седан с характерно выбитым водительским окошком, сейчас заклеенным пакетом и малярной лентой. Судя по тому, что родная краска была состоянием близким к оригиналу, а номерные знаки отсутствовали, Мигель подрабатывал еще и перекраской угнанных машин. Впрочем, я особо как-то и не удивлен. И тебе, Хола Мигель, пожал я протянутую мозолистую ладонь. Только какой я тебе, нахер, гринго? Я русский вообще-то, если не заметил. Что русский, что американец, но ме импорта, гринго, хохотнул тот чему-то своему. Вообще, вроде бы так только американцев называли. Да похер, тачка готова? Спросил я его вместо бессмысленного обсуждения. За экспериментами, поездкой в агентство и вечными городскими пробками, день близился к вечеру, а я хотел еще немного потренироваться и заехать в магазин одежды. Да, ты как раз вовремя, пригласил меня внутрь латинос, захватывая по пути шлифовальную машинку. Совсем чуть-чуть осталась вот она, красотка, с явной гордостью произнес тот и, надо сказать, заслуженно. Сверкая новенькой черной краской, Джавелин выглядел словно конфетка. Если бы я увидел в магазине именно такой, то не думая заплатил бы и все 10 тонн. Конечно же вложений машина все еще требовала. Как минимум, заменить колеса со стертым протектором, прогоревший глушитель, обслужить подвеску, мотор и коробку, похимичить с проводкой. Ладно, не будем о грустном. Единственное, чего я не учел, это того, что тачка черным цветом будет выделяться больше, чем своим красно-белым ржавым. Впрочем, я на ней работать и не собирался. Единственное, что где-то здесь оставлять ее теперь точно чревато неприятностями, что подтвердил и мастер, закончив наводить лоск. Фару тот, кстати, тоже вставил. «Слушай, парень, ты бы на ней лучше сюда не заглядывал, мало ли что», — произнес тот, когда мы выкатили машину из бокса. «Да сам знаю», — ответил я, подумав, что повезло, что автокладбище расиста бы на все-таки стоит чуть поодаль, да и территория закрытая. «Отличная работа, Мигель, спасибо», — протянул я ему руку, на этот раз для прощания. «Да чего уж там», — пожал ее тот, — «если что, обращайся, только записывайся заранее, тебе повезло, что в окошко попал, визитку я тебе в бардачке оставил». «Спасибо», — еще раз поблагодарил я, заваливаясь в машину и заводя мотор. Даже внутри машина ощущалась немного по-другому, после преображения. Особенно это сказалось на езде. Как пример, я еще медленнее и аккуратнее объезжал ямы, чем прежде. Дорогу до зала, как ехал Мигель, я запомнил. Так что слал к херам доставучий навигатор, который все время пытался завести меня в притоны к отбросам, выбирая удобный маршрут. О, неужто это АМС Явелин ССТ Трансам? Сразу узнал модель старик, когда подъехал на обновленной машине к воротам свалки. Неплохая тачка, русский. Только глушак, похоже, менять уже нужно, звучит как подстреленный бегемот. Хочешь, могу взяться, может позже, ответил я, понимая, что больше вливаний в машину мой бюджет точно не выдержит. Пока что просто позаниматься. Ну как знаешь, дело твое, немного разочарованно сплюнул тот, открывая тяжелые створки ворот. Загоняй в правый угол, возле грузовиков, если не хочешь, чтобы долбаные чеканос ее поцарапали при разгрузке. В общем-то я так и сделал. Машину поставил в угол, туда же сложив футболку и толстовку, немного размялся и принялся за благодарное, но адски неприятное в связи с непрекращающейся болью в мышцах дело. Надо сказать, веса потихоньку росли. Сегодня я не так загонял себя, как вчера, ограничившись всего лишь парой кругов монотонных повторений. Вес росли. Не так, как хотелось бы, но я таки смог поднять эти гребанные моторы и не сорвав при этом спину. Всего разок, но смог. Легкий перекус составил 30 тока, которые приготовил мне немного недоумевающий толстый латинос, долго пытаясь выяснить, правильно ли я имею в виду 30, или все же 13. После того, как в животе поселилась черная дыра, как у мужика из трассы 60, подумал, что если деньги все же закончатся, можно будет участвовать в конкурсах по скоростному поеданию, хоть и в облегченном варианте, но все равно в конец задолбавшись, помылся, попрощался с ворчащим стариком и поехал домой, поставив маршрут через магазин «Надежды». Ожидаемого удовлетворения от тренировки так и не наступило, так как даже тягая железо, в голове крутилась одна мысль, не дававшая мне покоя еще с начала суицидальных экспериментов с постоянно затупливающимся ножом. Была он простая, и лежала на поверхности. Но раньше я старательно отгонял ее прочь, так как сулила мне она не очень хорошие вещи. Вот не зря я, впервые узнав о событиях после того, как грибанный твердыня откачекрыжил мне сердце и руки лазером, подумал о неубиваемом монстрике из мира DC. Просто в какой-то момент, решившись и сильно порезав руку, я с удивлением обнаружил, что хотя рана и не мгновенно заросла, но кровь из нее идти практически перестала, буквально застыв на поврежденном месте. Хотя раньше подобная рана уже бы залила всю ванну кровью. Была надежда на то, что регенерация просто прогрессирует, но нет, она осталась примерно на таком же уровне, без труда залечивая небольшие ранки, и тяжело справляясь со случаями посложнее. Просто добавилась новая способность, и если бы я был в компьютерной игре, то ее можно было назвать резистом к кровотечению. Почему же она появилась так внезапно? Причину подтвердил и мясник своим рассказом. Все просто, я от нее все же умер. От грибанного кровотечения из пробитой печени. Умер, и получил очередной бонус уровень к дерьму. И как мне прокачиваться с такими вводными, думать просто не хотелось. Глава 25. Итак, служебная проверка, а также комиссия специального отдела Конгресса США решила, что ваши действия были обоснованными, и все обвинения были сняты генеральным прокурором. Проговорила с небольшой паузой Грейс, под шумный выдох Юи, а также мои взлетающие вверх брови. Мы находились во все том же офисе в старом здании, где на первом этаже Грейс устроила импровизированное совещание, после того как все в полном составе собрались здесь после недели отпуска. Вот только то, что этот отпуск мог закончиться отнюдь непростым увольнением, я был не очень был в курсе. «Стоп, мы что, были под следствием?» — недоуменно спросил я шепотом мясника, который мне сказал, что это обычная служебная проверка. Ты хули мне раньше не сказал? Уже злее продолжил я. Я тут, оказывается, в местную тюрьму мог угодить, причем даже об этом не зная. Мог бы хотя бы, не знаю, подготовиться как-то. Да какая разница то, скривился Бучер. Следствие, проверка. Мы Грибанного Ряженого, который школьниц драл, грохнули, а не конгрессмена какого-то. Ничего бы не случилось. Видишь, всех оправдали, все в порядке. Чего сейчас в залупу лезть? А если бы не оправдали? Я, если честно, был в ахуе от его беспечности, и теперь больше понимал, почему его не очень любит. А что если я действительно сказал бы что-нибудь не то на допросе у того парня в костюме? Мудак чертов, я вам не мешаю вообще, раздраженно произнесла Грейс, прерывая свою речь о недопустимости таких несогласованных действий и чем-то еще. Если только немного, осклабился Бучер, не особо испытывая пиетет к начальству. О, ну тогда и про премию, которую все-таки я хотела вам выдать, ваша парочка может забыть, как вы сделали это с субординацией, с намеком сказала Мэлори, прожигая необещающим ничего хорошего взглядом мясника. Бучер, завались нахер, гневно прошипел я мяснику, толкая его локтем под ребро, чтобы заткнулся. Простите нас, полковник, он просто как раз решил рассказать мне, что мы, оказывается, были под следствием, а то я этого не знал. Не знаю, как ему, а мне отношения с этой теткой нужны были хотя бы ровные. Несмотря на то, что мне выдали паспорт, я все еще по сути был здесь на птичьих правах, да и бабки были ой как нужны. Я даже не удивлена, с паузой произнесла женщина, бросив гневный взгляд на Бучера. Вот об этом я и говорю. То, что вы смогли поймать крикуна, похвально, но все остальное. Предатель, гневно, но уже на порядок тише произнес Бучер, после того, как отдышался. Бил я не так, чтобы сильно, но постоянные тренировки начали давать свои плоды. А вот ответный толчок был, конечно, болезненным, но не слишком сильно. «Пошел в жопу», — ответил я ему также шепотом. «Если тебе бабки не нужны, то мне, еще как, к сожалению, назначать командовать Хьюи было ошибкой, досталось и так нервничающему парню. Как видно, он не в силах унять особо горячие головы, поэтому мною было решено произвести замену. Теперь временным командиром назначается Марвин», произнесла она, замолчав. «Сейчас по законам жанра должен был откуда-то из тени выйти ММ, но никого не было, просто помолчали. Впрочем, не все. Мадам Мэлори, но он же сказал, что не вернется», спросил Серж, в общем-то логичный вопрос. «Насколько я знал, у здоровяка были проблемы с женой, и именно из-за его работы. Моника обоснованно считала, особенно после официального преследования ее мужа, переездов и прочего, что работа против крупной корпорации может навредить ее дочке, как и ей самой. Скажем так, Марвин сделал очень большое одолжение, как его сделала и я», немного туманно ответила Грейс. «Сейчас он входит в курс дела в аналитическом отделе. В связи с недавним инцидентом, который произошел на выходных, у нас произошли некоторые изменения», сказала полковник, заставив меня немного напрячься. «Скажем так, инцидент, а именно, полный пиздец, который получился после задумки Бучера, когда великий Чуд, который должен был прибыть на церемонию награждения самим вице-президентом Штатов, неожиданно на полной скорости влетел в строй гвардейцев, устроив там кровавую баню и пробил танк, сам превратившись в кровавое месиво. Гвардейцы-то, конечно, знали, на что шли, а вот танк было жалко. Ладно, если без шуток, три погибших и куча раненых военных. Вроде бы неплохой размен, но только в цифрах, если относиться к людям как к бездушным статистам. Я так не мог, так что совесть ела, конечно. А еще, я, оказывается, все это время был под ебучим следствием. Нам выделили дополнительное финансирование, и штат отдела было решено расширить до двух групп, дополнила та, как и финансирование. Марвин сейчас проводит собеседование с кандидатами. Что еще за нахер вторая группа? Переспросил Бучер. И в первый раз за сегодня я был с ним согласен. Этого в сериале точно не было. Правление Ваут, в лице Эдгара, были вынуждены сотрудничать после того, как одна из их звезд, обдолбавшись какой-то дрянью, влетела в охрану вице-президента, напомнила полковник. Понятно, что они сейчас будут жопы на британский флаг рвать, нагибаясь насколько это возможно, чтобы контракты не потерять, сказал Бучер. Но как это, блять, к нам относится? Они что, суперов в ЦРУ пихают? Ваут предоставили несколько экземпляров экспериментального препарата ВИ, о котором мы узнали благодаря Алексу, кивнула она на меня. Эта сыворотка дает сверхсилу на сутки после приема дозы. Дайте две, воскликнул Бучер. Не все так просто, покачала головой Грейс. Среди побочных эффектов сыворотки при долговременном приеме – облысение, преждевременное старение, галлюцинации, отказ разных органов и рак. И вы хотите, чтобы мы ее принимали? Воскликнул Хьюи. Нет, ответила Грейс. Но сейчас среди спецвойск запущен набор добровольцев, из которых и будет сформирован второй отряд. В основном они будут заниматься охраной официальных лиц, но в случае крайней необходимости, выступит как поддержка. Так а здесь они нахера? Вновь спросил Бучер. Не твоего ума дела, раздраженно ответила Грейс. Все, дальше вам все расскажет Марвин. В общем-то Грейс раздала еще парочку указаний и быстро свалила по каким-то своим делам, оставив нас переваривать полученную информацию. Она явно не очень-то была рада всей ситуации, несмотря на увеличение финансирования и прочего. Но, хотя Грейс и была большой шишкой, видимо, сделать она тоже ничего не могла. «И что будем делать?» – спросил у мясника француз, когда Грейс ушла. «Я рад, что ММ возвращается, конечно. Так это же наоборот хорошо. Нет», – недоуменно проговорил Хьюи, смотря на француза. «Теперь у правительства есть свое средство против суперов. Хотя рак, ага, вот-вот так всех раком, блять, и нагнут», – произнес Бучер. «Я в ММ уверен, он парней нормальных отберет. Но ситуация, конечно, та еще. Подмога, блять, я не понимаю. Смотри, временный ВИ производит ваут, и оно же контролирует поставки», ответил за Бучера француз. «А, значит, только больше увеличивает свое влияние. Так а что мешает тогда государству просто отобрать производство, если у них уже будет возможность сделать 1000 суперов, хоть и временно?» спросил Хьюи. «Помимо того, что там тоже не дураки сидят, и эта мегакорпорация, пустившая свои щупальца буквально везде, да ничего, наверное», мрачно произнес я, понимая, что как бы своими изменениями не сделал намного хуже, чем было. «Ты забыл еще про одного ебанутого на голову неуязвимого уебка в трико», добавил Бучер. «И вряд ли поставленный ЦРУ временный ВИ будет сильнее обычного. Эдгар, конечно, мраза-то еще та, но точно не дурак давать против себя даже теоретическое оружие. Ну и что мы сможем с этим сделать?» недоуменно произнес парень. «Собственно, вопрос логичный, потому что как будто бы ничего точно было не поделать. Машина госконтрактов, связи и коррупции сделала все за нас. Пока что нихера, думать надо», подытожил мясник. «Послушаем, что здоровяк скажет. Как видно, Грейс все это тоже не особо нравится, раз она Марвина выдернула, и препарат сперва к нам закинули. Дальше мы да собственно ничего не делали. Хьюи свалил к Ньюман, он все еще работал там же, просто не числился командиром тут. Француз болтал с Кимика. Я обустраивал свое рабочее место, застолбив свободный стол у окна. Мясник кому-то названивал, пытаясь узнать подробности сделки правительства и ваут. Затем он подошел к моему столу, бухнувшись на стул. «Да, нехило мы говна на вентилятор подбросили», произнес тот не очень громко. «Но я кое-что узнал, они и так уже хотели заключать контракт с оборонкой. Сейчас решили обкатать на нашем отделе. Как я и думал, Грейс подергала за ниточки, чтобы первую партию нам завезли. Лес рубит, щепки летят», мрачно произнес я, не особо вдаваясь в подробности. «Все-таки сваливать всю вину на Бучера сейчас было бы точно лишним. Тут я тоже хорош. Нужно как-то решить вопрос с Ниной. И как можно скорее. Решить его просто, только бабки нужны. Кстати, гони полляма, я же говорил, что ММ вернется», произнес мясник, требовательно протянув руку. Он, видимо, вспомнил о том тупом споре, в котором я согласия участвовать не давал. Хотя и вправду, не прошло даже пары месяцев. «На, держи сотню», протянул я ему свежую банкноту, которую снял с банкомата с утра. «Теперь 400 999 900, остальное в бумажник не влезло. Эй, это же я ее тебе одолжил. Вот тут ты меня подловил», вернул я ему фразу, издевательски показав большой палец. «Тогда как и было, могу дать все нули от 500 тысяч, и 5 баксов оставшиеся закинуть, годится, большое спасибо», хмыкнул тот. «Я так и знал, что ты еврей ебучий, так что с деньгами, ты вроде говорил, что есть мысли, потому что если действовать по моему плану, то начинать лучше сейчас, пока к нам соглядатаев не добавилось. Я работаю над этим», поморщился я, понимая, что все планы, которые у меня были, похерило понимание собственных способностей, добавило новых возможностей, конечно, но уж совсем неприятных. Ну давай, потому как я. Всем привет. Дверь помещения отворилась, и внутрь устало ввалился ММ собственной персоной, таща в руках несколько коробок. Блудный сын вернулся. Распахнул руки в объятиях мясник. Куел ли бон сюрпризе, произнес Серж. А у меня случился сбой матрицы. Где-то я это уже слышал. Команданте. Хила, написала в смартфоне Кимика, поставив эмодзи пальца вверх в конце сообщения. Черный палец, видимо, осваивает толерантные лайки семимильными шагами. Или француз подшутил. Да, да, всем спасибо, всех рад видеть. Не вставайте, произнес здоровяк, с грохотом ставя явно тяжелые коробки на стол, покосившись на лайк от Кимика. Он был явно чем-то не слишком доволен. Как так Грейс тебя вытащила из лап суровой семейной жизни? Я думал, что тебе жена не разрешает поздно выходить из дома, произнес Бучер, все-таки явно довольный возвращением здоровяка. Или ты уже всех заебал дома мордой светить? Очень, блять, смешно, произнес ММ. Если бы не твои косяки, ноги бы моей тут не было. В общем, все оказалось просто. Грейс, подергав за ниточки, приостановила бракоразводный процесс, а также как-то смогла достучаться до Моник. Марвин и сам не знал, что именно Грейс сказала его жене, но сейчас их отношения, видимо, потихоньку приходили в норму. И это все, чтобы вернуть в команду того, мог держать в узде Бучера, хотя бы формально. Грейс, конечно, мощная тетка, и мне действительно было очень интересно, что именно та сделала, чтобы нормализовать их общение. Угроза-то никуда так и не делась. Также здоровяк сразу предупредил, что будет уходить и приходить ровно в рабочее время. И еще немного рассказал по парням, которые должны были добавиться в отдел. Еще несколько файлов отдав Бучеру, чтобы тот поглядел и сказал свое мнение. Остальных уже назначили, а вот парочку предложили выбрать именно ММ. Располагаться они будут в другом здании, но познакомиться все равно придется, как и работать вместе. Этого нахер этого знаю, он мне не нравится. Вот этот ничего, вроде бы Орден Креста, смотрю, ткнул Бучер в фотку бритого парня, подозрительно смахивающего скорее на девушку с мужскими чертами. Это Джордан, и эта девушка, закатил глаза ММ, глянув на фотографию. Мы девушек не берем, а какая разница? У нас что, сосисочная вечеринка намечается? Спросил я, также присоединяясь к просмотру. Да нет, только временный ви, с кучей побочек, произнес Марвин с сарказмом. Так они добровольцы же? Нет, спросил я, не очень понимая проблемы. Тем более, что за пару раз теоретически ничего не должно было случиться. Это армия, парень, хлопнул меня по плечу ММ, кому скажут, тот и доброволец. Ты же служил, не, в войсках, не, и не то чтобы очень хотел, хмыкнул я, вспоминая порядки в российской армии. Действительно, добровольцы обычно назначались очень быстро, на любое говно. В ментовке как-то все-таки получше с этим было, но я уловил тейк. Просто не думал, что и у вас такая ситуация. Ну окей, ебано, вот этого можно взять тогда. Глава 26. Перестань подслушивать мои разговоры. Ты что, Анп, Южный парк, Саутх парк, Кирк Осирис, с сомнением произнес ММ, смотря на фотку голубоглазого блондина в сержантских лычках, который вполне мог бы заменить Хаумлендера, если бы суперсилы имел. Знаешь его, слыхал, что он умеет на кенгуру верхом ездить, хохотнул мясник. Куай, не понял француз, как и собственно я. Это идиотский стереотип, ответил здоровяк, ловя фейспалм. В Австралии, чтобы ты знал, не катаются на кенгуру. Так ты его знаешь, или нет? А я наконец понял отсылку. Действительно, национальность в графе стояла, австралиец. Помимо прочих сведений об участии в боевых действиях, нескольких наград и прочим. И вверх головой, блять, не ходит. В притворном изумлении воскликнул Бучер, затем ткнул пальцем в фотку. Я, чтобы ты знал, в курсе, ебано. Но этот чел, говорят, реально на кенгуру ездил. Впрочем, остальное, что слышал, тот ненавидит ваут, а это то, что нам нужно. Хорошо, вздохнул ММ. Я еще подумаю, но годится. В целом, рекомендации у него безупречные, как и у всех. Ну и заебись, произнес Бучер. Люблю австралийцев. Командиром второй группы думаю назначить Джона Спидмана. Достал фотографию чернокожего парня ММ. И это совсем не потому, что он нигер, осклабился мясник. Рядом закашлялся француз, сдерживая смех. Ветеран вьетнамской, плюс у него есть опыт командования в сват и также безупречные рекомендации, спокойно объяснил ММ, Затем уже с наездом добавил: «А ты что-то имеешь против? Ой, да иди нахер, жизни черных важны и все такое», — отмахнулся Бучер. «Просто отметил забавное, блять, совпадение. Все жизни важны», — нахмурился ММ. «А отделять одних от других — это расизм». «Ага, ага, да мне похер в общем. А почему, раз ты сейчас командир, доверили выбрать только двоих?» Решил я встрять и немного разрядить обстановку. «Да и мне действительно было интересно, почему так? Логичнее было бы дать ММ либо самому набрать второй отряд, либо уж самим всех назначить. Это потому, что остальных уже армейцы пропихнули», — ответил ММ. «У АНП с управлением свои терки. Кто-то решил, что ЦРУ может сильно вырваться вперед, поэтому и поставили своих парней. Тем более, что контракт на временный ВИ будет именно с оборонкой». «Да», — протянул я, — «а сюрпризов от них ждать не стоит? Я смотрел личные дела, все калачи тертые», — пожал плечами ММ. «Но вот такую херню, как у вас получилось с тем мудаком, лучше не исполнять». «Ну заебись», — произнес мясник, с намеком глянув на меня. «Охуенная, блять, подмога. Когда знакомиться будем?» «Через пару недель, когда оформит все бумажки», — ответил здоровяк, которому явно также не очень нравилась эта ситуация. «Мне нужен препарат ВИ», — все-таки сказал я мяснику, когда мы отошли подальше. План, который набросками лежал в голове, все-таки дооформился в четкую картину. Особенно после того, как время начало поджимать. Лучше бы все дела обстряпать до того, как появятся лишние люди. Конечно, они должны были разместиться в другом крыле здания, но всегда есть риск того, что я могу спалиться на какой-то мелочи возрастал. План был прост. Нам нужны были деньги для Нины, а мне также способ как-то воздействовать на Ньюман, чтобы та не слила Эдгара, когда Хаумлендер слетит с катушек, а, заодно, из поводка компромата. Тот и так сильно притих, практически не появляясь в публичном пространстве, одновременно с рухнувшими рейтингами.